Путь к автономии. Сепарация от родителей. Почему нужно жить отдельно от родителей? Причина первая. Пока вы живете с родителями, они влияют на ваши решения. Задача родителей — уберечь потомство, чтобы на смертном одре спокойно закрыть глаза, зная, что продолжится в детях. Поэтому родители делают все, чтобы не дать вам получить собственный опыт. Они хотят, чтобы вы шли их протоптанным путем. По мне, идти протоптанным путем — это болото. Там нет жизни. Там только черная вязкая тоска и подавленное отчаяние. Единственный, кто должен влиять на ваши решения, — это вы. Если результат окажется не таким, какого вы ожидали, вы получите ценный опыт, который пригодится вам в будущем. Причина вторая. Живя с родителями, вы смотрите на жизнь их глазами. В 8 утра нужно есть кашу. В 21 год получить престижное образование в конкретном вузе, работать по найму, вовремя выйти замуж, взять ипотеку и машину в кредит, родить детей. И все это под чутким контролем родителей, которые знают лучше, так как у них опыта больше. И вы живете этими установками, понятия не имея, кто вы есть. Пока вы при родителях, ваши взгляды, убеждения, принципы не ваши. Причина третья. С родителями у вас нет своей территории, а значит, нет ничего. Ни полноценной интимной жизни, ни собственных интересов, ни любимых привычек, ни планов, ни будущего. Пока вы живете с родителями, вы подросток, а ваша жизнь — полная прострация. Как подросток вы не чувствуете времени и не несете за себя ответственности. Я знаю, что это сложная и болезненная для многих тема, но вы никогда не сможете жить полноценной жизнью, сидя в обнимку с мамой. Кроме того, родители не вечны. Они скоро состарятся и будут нуждаться в вашей финансовой помощи. Однажды вам все равно придется встать на этот путь. Чем раньше вы это сделаете, тем легче вам будет жить.